Нельзя представить себе худшего несчастья, чем пожар. Вместительные железные резервуары на чердаке здания необходимо ежедневно пополнять к ночи. Они должны постоянно быть налиты до краев. В распоряжении лечебницы должны иметься пожарная карета и шланг длиной в 600 футов, расположенный так, чтобы его можно было как можно быстрее подсоединить к водопроводной трубе. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Окно доктора Стори. Она прислала попросить его о встрече с самого утра, до назначенного на середину дня приема. Собственно, еще до завтрака. Похоже, и она хочет вывести их отношения на новый уровень. Здесь, в его кабинете на третьем этаже, где они так часто и так подолгу беседовали. Вчера во время прогулки в экипаже она своей волей упала ему в объятия, с такой естественностью ища его защиты. Пожалуй, настало время притворить в слова его надежды. Он воображает, как будет говорить. Тихо, не сводя с нее глаз. День ясный, осенний, студеный. Похоже, сбившаяся с толку погода все-таки решила повернуть на зиму. Стори подходит к высоким овальным окнам, распахивает их, чтобы обвести взглядом большую лужайку, желтую дорогу, узкую полоску реки, отделяющую лечебницу от города. Можно перешагнуть через подоконник, постоять на узком балкончике. Может быть, уже сегодня. После разговора он будет стоять там с ней. Стори не верит в судьбу и предначертание, но верит в тихий, уверенный голос, который подспудно направляет каждого по его пути. Он не станет просить ее перейти в его веру. Достаточно будет время от времени посещать собрания друзей в Филадельфии. Наверняка ей придутся по душе дядюшка Киркбрайт и та, что уже лет 20 как стала его женой. А в уютном доме собрания друзей на улице Арч ее ждут умиротворение и приятие. Может, она уже стоит под дверью его кабинета, дожидаясь встречи. Он поворачивается, поправляет воротничок. Пациентки сейчас на завтраке, под надзором Матроны Баумана и сиделок. Он идет к дверям кабинета, чтобы их приоткрыть, и тут слышит ее тихий стук. Почти царапанье. Распахивает дверь настежь. Дверь открывается. С ней рядом стоит О'Шей, чувствуя, как крепко ее пальцы сжимают его запястье. Стори, похоже, удивлен, но он делает шаг назад и указывает на стулья перед письменным столом. Они едва успевают рассесться, и тут у открытого окна раздается крик и возникает привидение. По грязному и разодранному костюму и буйным телодвижениям его опознают сразу. Сбежавший, буйно помешанный, вернулся, а может, все это время скрывался поблизости, как и предполагал О'Шей. Вскарабкался на дерево перед кабинетом Стори, перелез на тщательно закрепленную водосточную трубу, потом на край балкона. Стори сглупил, оставив окно открытым, посодействовав маньяку в осуществлении того, ради чего такие люди и живут. Все общение О'Шея с этим изворотливым пациентом сводилось к тому, что он следил за ним в качестве ночного стража, выслушивал его хвастливые монологи о грабежах, нападениях, сожженных домах, униженных женщинах, о его приверженности идеям Юга, которыми он прикрывал свое умственное расстройство. А теперь О'Шей уже знает, что этот человек — захватчик, назвавшийся папой, который присвоил хижины, высокий кряж. Тот, что О'Шей самолично отыскал по ходу побега с Элизой, ибо имя ее — Элиза, и женщина, которую она назвала Дервлой, вырастила их обоих там, откуда они все бежали. «Оттуда», — сказала она, и клеймо на его изувеченной груди. «Война тут ни при чем». В тот миг, когда буйно помешанный джентльмен перешагивает через подоконник, размахивая перед Стори пистолетом, рыча про дьяволов-квакеров и шушеру Янки, Стори встает из-за стола, будто предоставляя ему мишень поудобнее. «Сэр», — выкрикивает Стори, — «успокойтесь». Но не Стори здесь главный. Сумасшедший взводит курок, вращает зрачками, потный запах его безумия медленно заползает в комнату. Линкольновский цилиндр выкинут или потерян. Он трясет взлохмаченной головой, будто сбрасывая с глаз поволоку, широко открывает рот, распяливает небритое лицо в нескольких победоносных воплях, раздражается безумным хохотом. Элизу он пока не заметил, но это вопрос времени, ибо он знает ее. Он ее использовал, мучил, Коннелли была его пленницей, он разлучил их с ненавистной ему Дервлой. Все это ему рассказала Элиза, всхлипывая, выдыхая слова ему в шею и в рот на протяжении ночи, которая для Ошея куда реальнее этого кошмара. Она сняла с него твердый наглазник, гладила и целовала его лицо, будто в попытках что-то изменить, ведь он не помнит, ничего не помнит, хотя, наконец, и ощутил у себя внутри чудо ведомой и выстраданной правды. А теперь этот маньяк, порождение войны и отмершего прошлого, здесь, среди них, ибо прошлое есть неопознанное настоящее. Стори продолжает говорить спокойно, отчетливо, как будто способен голосом и взглядом удержать несущуюся лавину. Ошей чувствует, как у него напрягаются и поджимаются все мускулы. Безумец наставляет взведенный пистолет на Стори, описывает им небольшие круги, будто играя со своей мишенью. «Если, — думает Ошей, — там три пули, он застрелит их всех». Будто угадав мысли Ошея, убийца умолкает, плавно сдвигает пистолет, целится в ночного стража. Элиза замерла на стуле, потупившись в пол. Дуло слегка смещается, новая мишень — ее голова. Стори вскрикивает, бьет в ладоши, будто сбрасывая наваждение. Убийца, давно не знавшие гребня волосы, разметались, одежда грязная, драная, снова поворачивается к Стори, улыбается. Привычным движением вытягивает руки с оружием, так удобнее целиться. Ошей беззвучно кидается на него, набрасывается слева, выталкивает в открытое окно, в этот момент раздается выстрел. Пламя взметается у Ошея в груди. Он слышит чей-то крик, а видит при этом лицо своей дочери. Ее отчаянные сомнения, может ли она сесть в экипаж вместе с матерью и Стори. Ее глаза, длинные ресницы, такие родные, если бы он ее не бросил. Стори. Он стоит, он говорит, не может до конца поверить в то, что буйный убийца внезапно умолк, твердой рукой направив пистолет ему в голову. Больше сказать нечего, думает Стори, и все еще, стоя у стола, видит мощный бросок Ошея. Секунда, рывок, и маньяк срывается в легкий прохладный воздух. Громовой раскат, запах пороха. Эхо от выстрела разносится, набирая силу по кабинету. Ошей падает на спину, вперед его рубахи дымится. Мисс Дженнет кидается к нему с криком, Стори подбегает к окну. Миссис Бауман, внезапно оказавшаяся рядом со Стори, видит беглеца внизу на камнях водостока. Он пролетел вниз три этажа, рот разинут, будто от удивления. В руке длинноствольный револьвер. Под головой расползается черное пятно, ширится, будто бы в торопях. «Миссис Бауман», — командует Стори, — «позовите хирурга, носилки сюда и санитаров». «Он уже точно не живой», — говорит Бауман. «Хирург нужен, Ошею! Ну, живо!» Она выскакивает из кабинета, а Стори встает на колени рядом с мисс Дженнет, слегка ее поддерживая. Она обаюкает Ошея. Одна рука у лица, другая на груди, будто в попытке остановить кровь, которая мгновенно окрасила его белую рубаху и теперь впитывается ей в юбке. Странно. Но на эту встречу Ошей пришел не в форме, а в обычной одежде. «Отойди», — говорит Стори, думая только о том, чтобы оберечь пациентку, оберечь от того, что сейчас узнают другие. Они уже бегут к ним, но она поднимает глаза и обращается к нему. «Он мой муж», — говорит она. «Мы это и пришли вам сказать». «Твой муж», — повторяет Стори, кладет ей руки на плечи, пытаясь защитить. Во дворе раздается гул набата. В кабинет вползает запах дыма. Мимо окна проносятся искры и серые клубы. В одной из соседних комнат пожар, и поджог наверняка устроил этот буйно помешанный, рассчитывая отвлечь внимание. В ответ на колокольный звон скоро появятся кареты скорой помощи, пожарные, явятся с ведрами горожане, готовые противостоять огню. Ее муж. Стори ищет ниточку пульса у Ошея на горле. Ничего. И оставляет свою руку там, рядом с ее рукой. Конали среди товарок. Они поторапливают пациенток, выводя их из женской столовой наружу через кухонный выход. Владение Гексум, помещение куда более просторное и высокое, чем думала Конали, сверкают в свете солнца, льющегося в многочисленные окна во всю стену. Над двустворчатой дверью, сейчас открытой настежь, сияет полукруглая фрамуга, огромная, как в конюшне. На всем пространстве ни поварих, ни кухонных работников, хотя в просторной черной печи продолжает печься хлеб. Женщины спешат мимо. Аппетитный запах подрумяненных буханок. Еще одно доказательство могущества Гексум. Но гул пожарных колоколов делается все громче. Они все звонят и звонят. Конали следует за своими подопечными. Женщины приподнимают юбки, шагая вверх по дорожке, идущей в обход кухонного огорода. Вдали она видит поварих и кухонных работниц, сгрудившихся у хозяйственных построек. У некоторых там работают мужья. Они стоят снаружи в своих длинных передниках и наблюдают за потоком пациентов. Центральное здание постепенно пустеет. Дальние флигеля вне опасности, говорят поварихи, глядя, как клубы дыма поднимаются над крышей и гадая, с чего этакий переполох. Они бы ринулись спасать свои хлеба, если бы ненормальные дамы освободили им дорогу. Их родичи-работники присоединились к пожарной команде, впрочем, не все. Несколько человек сидят на низкой телеге, направляющейся сюда, и всего груза у них – плетеный гроб. Такие поездки за яблоневый сад или сок, через луговину, расположенное за ней кладбище, низкая каменная ограда, таблички с номерами – дело обычное. Поварихи будто не замечают телеги, обсуждают дам и их сопровождающих, которые... Переполошившиеся гусиные стаи ковыляют к переднему фасаду лечебницы и большой лужайки. Конали слышит, как за высокой кирпичной стеной, которой перегорожен кухонный огород, ведут джентльменов. Представляет себе, что на садовых дорожках толпа сгрудится, вытянется в стремительные потоки, разделенные стенками всевозможных прикрас. Женщины, безмолвное облако юбок и модных ботиков. Мужчины же выкрикивают «Ура!» и «Браво!», как будто бы на военном параде.